Старик провозился больше полутора часов, пока пробил небольшое отверстие под потолком. Хлам теперь посыпался от него в полость, бывшую за кучей. Теперь работа пошла быстрее, и через полчаса дед уже раскачивал полусгнившую дверь, подпиравшую мусор изнутри. Дверь похрустела, треснула и провалилась. Всего труднее было восстановить сыпучий мусор до потолка так, чтобы снаружи и представить было невозможно, что за кучей существует какое-то пространство. За дверью был еще один коридор, прорубленный в толще несущей стены. По нему дед и выбрался в бойничную галерею, идущую вдоль фасада. Бойницы, маскированные под водостоки, тоже были забиты мусором, а кое-где и заложены кирпичом на растворе. Дед отсчитал нужное отверстие и приступил к его расчистке. Позиция была идеальная. Амбразура выходила наружу подле лестницы, ведущей в собор. Прямо напротив нее, через площадь, был вход в апостольскую нунциатуру. Разумеется, из нунциатуры в храм папу повезут в кресле, а не в папомобиле. Бронированные машины здесь не развернутся. Дед заложил бойницу изнутри кирпичом, извлек из своего бездонного портфеля керосиновую лампу и бутыль с керосином, заправил лампу, зажег. Здесь ему предстояло жить 7 дней. До следующего понедельника, до прибытия папы во Львов. Пан Моцар положил трубку и задумался. Дежурный по прослушке доложил, что дед получил приказ на убийство папы. Приказ отдал захваченный в плен москвич. Паркинсонова работа. Паркинсон был ближайший соратник Моцара. Это было хорошо. Плохо было другое. Просто приказ без указания места и времени. Это значило, что захваченный москвич оказался крепким орешком, и добиться от него полного подчинения не удалось. Паркинсон применил коварный трюк с провокацией, и москвич купился. Это хорошо. Но если старик будет действовать по собственному плану, может статься, что ему удастся не попасть в лапы спецслужб, которыми город к моменту прибытия понтифика будет наполнен до краев. Не то чтобы Моцар так высоко ценил оперативные способности деда, просто он не любил рисковать. У него была заготовка на этот случай, но она казалась ему не слишком надежной. Одно дело, когда по телефону говорит знакомым голосом твой начальник, и другое, если приказ передают через не слишком надежного человека. Тем не менее, Моцар набрал номер Ларисы, пока она не успела никуда уйти. «Пани Лариса», — сказал он, когда она сняла трубку, — «это с вами говорит Грег. Вы меня помните? Вы помните наш разговор?» Лариса прекрасно помнила. Она прекрасно помнила, как Витя, такой тихий и скромный мальчик, повел ее гулять на цитадель и предложил зайти на фирму к знакомым в уютный особняк на склоне. Прогнозируемый и даже программируемый Витя с деньгами и машиной имел все преимущества перед вечно нищим и никогда непредсказуемым Андреем, бывшим мужем. Она уловила это серенькое пятнышко в пестром калейдоскопе своих любовников. Лариса даже помышляла о создании новой семьи на базе Витиного благополучия. При этом Андрей, с которым ей все же было интересно, да и все остальные, отнюдь не отменялись. Приторможенный Витя должен был схавать и это. В шикарном обществе их принимал пожилой, но импозантный джентльмен, представившийся Грегом. У него действительно был небольшой акцент, впрочем, возможно, искусственный. Униформированный стюард принес изысканное мозельское вино и фрукты. Завязалась непринужденная беседа, во время которой Витя как-то стушевался. Он все больше молчал, даже отсел в сторонку. А вот Грег зато за словами в карман не лазил. После вина пошли коктейли. Хозяин офиса рассыпался мелким бесом, выполняя прихоти дамы. И Лариса в какой-то момент сквозь хмель обнаружила, что сидит вплотную к Грегу, а его юркая рука уже проникла к ней под юбку и, больше того, в трусы. С Ларисой так поступали многие, но обычно для проведения подобных акций дожидались хотя бы ухода предыдущего кавалера, ну, скажем, по малой нужде. Но нет, Витя, как ни в чем не бывало, ютился на другом краю стола и никак не принимал участия в происходящем. Он попросту отдавал Ларису Грегу, то ли вообще, то ли во временное пользование. Лариса даже чуточку протрезвела.